Глава 3. Немцы и собака проводили военную операцию, которая носит занятное, все объясняющее название. Причем эти дела рук человеческих редко описываются детально, но одно название, встреченное в газетах или исторических книгах, вызывает у энтузиастов войны что-то вроде сексуального удовлетворения. В воображении таких любителей боев эта операция напоминает тихую любовную игру после оргазма победы. Называется она «прочесывание». Собака, чей лай так свирепо звучал в зимней тишине, была немецкой овчаркой. Она вся дрожала, хвост у нее был поджат. Этим утром ее взяли на время с фермы. Раньше она никогда не воевала. Она не понимала, что это за игра. Звали ее «принцесса». Двое немцев были совсем мальчишки, двое — дряхлые старики, беззубые, как рыбы. Это были запасники, их вооружили и одели во что попало, сняв вещи с недавно убитых строевых солдат. Такие дела. Все они были крестьяне из пограничной зоны, неподалеку от фронта. Командовал ими капрал средних лет, красноглазый, тощий, жесткий, как пересушенное мясо. Война ему осточертела, он был ранен 4 раза, его чинили и снова отправляли на фронт. Он был очень хороший солдат, но готов был все бросить, лишь бы нашлось кому сдаться. На его кривых ногах красовались золотистые кавалерийские сапоги, снятые на русском фронте с мертвого венгерского полковника. Такие дела. Кроме этих сапог, у капрала почти ничего на свете не было. Они были его домом. Анекдот. Однажды солдат смотрел, как капрал начищает до блеска свои золотые сапоги. И капрал сунул сапог солдату под нос и сказал: «Посмотри как следует. Увидишь Адама и Еву». Билли Пилигрим никогда не слыхал про этот анекдот. Но, лежа на почерневшем льду, Билли уставился на блеск сапог и в золотой глубине увидал Адама и Еву. Они были нагие. Они были так невинны, так легко ранимы, так старались вести себя хорошо. Билли Пилигрим их любил. Рядом с золотыми сапогами стояла пара ног, обмотанных тряпками. Обмотки перекрещивались холщовыми завязками, на завязках держались деревянные сабо. Билли взглянул на лицо хозяина деревяшек. Это было лицо белокурого ангела, 15-летнего мальчугана. Мальчик был прекрасен, как праматерь Ева. Прелестный мальчик, ангел небесный, поднял Билли на ноги. Подошли остальные, смахнули с Билли снег, обыскали его, нет ли оружия. Оружия у него не было. Самое опасное, что при нем нашли, был огрызок карандаша. Вдали прозвучали 3 спокойных выстрела. Стреляли немецкие винтовки. Обоих разведчиков, бросивших Билли и Вири, пристрелили немцы. Разведчики залегли в канаве, поджидая немцев. Их обнаружили и пристрелили с тыла. Теперь они умирали на снегу, ничего не чувствуя, и снег под ними становился цвета малинового желе. Такие дела. И Роланд Вири остался последним из 3 мушкетеров. Теперь солдаты разоружали Пучеглазого от страха Вири. Капрал отдал хорошенькому мальчику пистолет Вири. Он пришел в восхищение от свирепого ножа Вири и сказал по-немецки, что Вири, небось, хотелось пырнуть его этим ножом, разодрать ему морду колючками кастета, распороть ему пузо, перерезать глотку. По-английски капрал не говорил, а Билли и Вири по-немецки не понимали. «Хорошая у тебя игрушка», — сказал капрал Вири и отдал нож одному из стариков. «Что скажешь, ничего штучка, а?» Капрал рванул шинель и куртку на груди у Вири. Пуговицы запрыгали, как жареная кукуруза. Капрал сунул руку за пазуху Билли, как будто хотел вырвать громко бьющееся сердце, но вместо сердца выхватил непробиваемую Библию. Непробиваемая пулями Библия — это такая книжечка, которая может уместиться в нагрудном кармане солдата над сердцем. У нее стальной переплет. В кармане брюк у Вири капрал нашел порнографическую открытку, женщину с пони. «Повезло коняге, а?» — сказал он. Тебе бы на его место, а?» Он передал картинку другому старику. «Военный трофей. Твой будет, твой, счастливчик ты этакий». Потом он усадил Вири на снег, снял с него солдатские сапоги и отдал их красивому мальчику. А Вири отдал деревянные сапоги. Так они, Билли и Вири, оказались без походной обуви. А идти им пришлось милю за милей, и Вири стучал деревяшками, а Билли прихрамывал вверх-вниз, то и дело налетая на Вири. «Извини», — говорил тогда Билли, или же «прошу прощения». Наконец их привели в каменную сторожку на развилке дорог. Это был сборный пункт для пленных. Билли и Вири впустили в сторожку. Там было тепло и дымно. В печке горел и фыркал огонь. Топили мебелью. Там было еще человек 20 американцев. Они сидели на полу, прислонясь к стене, глядели в огонь и думали о том, о чем можно было думать, то есть ни о чем. Никто не разговаривал. О войне рассказывать было нечего. Билли и Вири нашли для себя местечко, и Билли заснул на плече у какого-то капитана. Тот не протестовал. Капитан был лицом духовным. Он был раввин. Ему прострелили руку. Билли пропутешествовал во времени, открыл глаза и очутился перед зеленоглазой металлической совой. Сова висела вверх ногами на палке из нержавеющей стали. Это был оптометр в кабинете Билли в Иллиуме. Оптометр — это такой прибор, которым проверяют зрение, чтобы прописать очки. Билли заснул во время осмотра пациентки, сидевшей в кресле по другую сторону совы. Он и раньше иногда засыпал за работой. Сначала это было смешно, но потом Билли стал беспокоиться и об этом, и вообще о своем душевном состоянии. Он пытался вспомнить, сколько ему лет, и не мог. Он пытался вспомнить, какой сейчас год, и тоже никак не мог. «Доктор!» — осторожно окликнула его пациентка. «М?» — сказал он. «Вы вдруг замолчали. Простите. Вы что-то говорили, а потом вдруг остановились. М?»